taka słabyna. Ty taka słabyna. Эндорфины пошли, фантазия пошли. Я что ли чувствами залит, что глаза мозолю? Эндорфины пошли, фантазия пошли. Эй, ты что ли золотом лита? Что глаза мозолю? Оказалось, вокруг тебя весь мир кружит. Вокруг тебя весь мир кружит. Вокруг тебя весь мир кружит. Кружит. Дай мне голову шужу.